Выбывший из бывших. Отзвук Стаховича. Хоть 100 мозолей, 3 веков не скроешь, рук не исправишь топором рубя. О, откровеннейшее из сокровищ, порода, узнаю тебя. Как ни коптись над ржавой сковородкой, все вокруг тебя твоих версалей тишь. Нет, самую косой косовороткой ты шеи не укоротишь. Над снежным валом или над трубной сажей дугой согбен, все ж гордая спина. Ни окриком, все той же барской блажью тебе работа задана. Выменивай по нищему арбату дряную сельдь на пачку папирос. Все равенство нарушит нос горбатый, ты горбонос, а он курнос. Но если вдруг, утомлено получкой, тебе дитя цветок протянет вдань, ты так же поцелуешь эту ручку, как некогда царицы длань.